По дороге в Ялту Рощин сообщил, что номер в гостинице «Интурист» ему заказан, хотя это было совсем нелегким делом, тем более что милицией здесь не должно было и пахнуть. Больше того, следовало непременно создать впечатление, что номер получен Виталием каким-то обходным путем. Так просил Откаленко. — Ты считай, большой ловкач, — веселился Рощин. — Жук и темная личность. Как вести себя будешь? А то мы еще на тебя, Бог даст, и сигнальчик получим, и по месту работы сообщим. Высадили Виталия недалеко от Приморского парка, в укромном месте, вручив для связи два телефона. Дальше Виталий со своим объемистым чемоданом добирался до гостиницы сам, изнывая от немилосердной жары. В конце концов, Виталий выдворился в уютном одноместном номере, благополучно пройдя все формальности и указав в листке для приезжих свое место работы. Управление бытового обслуживания в Москве, что вполне соответствовало штампику, стоявшему у него в паспорте. Виталий и не догадывался, какие неожиданные последствия будет иметь это место его работы. Из номера он уже вышел в светлых модных шортах, темных очках и с мохнатым пестрым полотенцем, перекинутым через плечо. В вестибюле Виталий, однако, задержался. Он купил в киоске газеты и расположился в одном из кресел, найдя глазами Рощина. Связь таким образом была установлена. Теперь следовало терпеливо ждать сигнала, когда в вестибюле появится интересующий Виталия человек. Сигнала пришлось, однако, дожидаться довольно долго. Но вот среди снующих по вестибюлю людей появился, наконец, коренастый, широкий в плечах человек, в синих шортах и белой безрукавке на выпуск, темные очки колеса закрывали половину лица. В руке он держал две теннисные ракетки в серебристых заграничных футлярах. И Виталий поймал условный сигнал. Человек спешил куда-то. Он выбежал из гостиницы, огляделся и решительно направился в сторону теннисных кортов. Виталий издали наблюдал за ним. Ну да, конечно. Там ждала его молодая женщина, тоже в шортах и темных очках. Теперь эту пару необходимо было рассмотреть получше. Мужчина и женщина подождали, пока не освободится один из кортов, сняли очки и разбежались в разные стороны от сетки. Игра началась. Велась она темпераментно и довольно технично. Вокруг стояли зрители и ожидавшие своей очереди теннисисты. Виталий подошел поближе. На его появление никто не обратил внимания. Игравший мужчина теперь хорошо был ему виден. Тренированная фигура, сильная, ловкая, загорелая, мощные волосатые ноги, неприятные глаза, быстрые, узкие, с припухшими веками и какой-то странный ломаный нос. У кого Виталий видел такой? Что же это за человек, интересно знать. Потом Виталий стал рассматривать женщину. Так вот она какая, это Вера, или Вера Ягодка, как называли еще ее. Кличка подходящая. Красивая девушка, ничего не скажешь. Высокая, гибкая, чуть грубоватое, яркое и совсем не глупое лицо, грива непослушных темных волос, схваченных голубой лентой, и какое-то природное изящество в ней. Вон как следят за ее игрой мужчины. Да, тут с этой Верой не познакомишься. Что ж, придется дождаться вечера. Прогулявшись по парку, Виталий решил вернуться в гостиницу. Неподалеку от нее он неожиданно столкнулся с Рощиным. Тот равнодушно смотрел по сторонам, словно решая, куда бы ему пойти, и никакого внимания на Виталия, казалось, не обращал. Затем поплелся ему навстречу. Когда они поравнялись, Виталий тихо сказал: «Приготовь материалы по Ягодке. Что, где, когда?» Рощин все так же равнодушно прошел мимо. В гостинице Виталий прилег до ужина, на всякий случай поставив будильник, и, конечно, мгновенно уснул. Зато на ужин он явился свежим и бодрым, в отличном настроении. Оглядев шумный ресторанный зал, он вскоре обнаружил за одним из столиков интересовавшую его пару. Они были с компанией и, кажется, не собирались скоро покидать ресторан. Веселье лишь начиналось. Виталий занял место невдалеке, попросив разрешение у пожилой пары, уже сидевшей за этим столиком. Четвертое место оставалось незанятым, однако недолго. Вскоре к столику подошла девушка, весело помахала кому-то рукой и опустилась на свободное место. Официант принял у всех четверых заказ. «Раз уж нас свела судьба», — оживленно и очень мило сказала Виталию девушка, — «давайте знакомиться. Рая». Пожилые люди за их столиком улыбнулись и тоже представились. Раю, видимо, они знали. Тут же выяснилось, что москвич один Виталий, Рая была из Ленинграда, а пожилая пара из Свердловска, и все они жили тут уже больше недели. «Боже мой, вы еще даже не были на море!» — всплеснула руками Рая, обращаясь к Виталию, и лукаво спросила. «А вы плавать умеете?» «В пределах норм ГТО», — засмеялся Виталий. «А вы?» «Ой, я обожаю плавать! У нас тут даже компания сложилась именно такая. С утра до вечера плаваем. Даже на экскурсии не ездим. Я вас познакомлю. Хотите? Не пожалеете?» «Ну еще бы! Хоть плавать научусь как следует», — охотно согласился Виталий. После ужина Рая потащила его к своей компании. Люди там оказались молодые, веселые и приятные, но Виталий подумал, что они могут лишь отдалить его от другой компании, которая куда больше интересовала его сейчас. Поздно вечером он вернулся в свой номер. На круглом столике возле вазы с цветами лежала записка. «А я вас знаю! Привет!» Виталий повертел записку в руках. На оборотной стороне стоял номер его комнаты. Почерк был явно женский, еще немного школьный. Виталий задумчиво усмехнулся. Однако открытие было не из приятных. Кто же его тут знает? Он пока не заметил ни одного знакомого лица. Виталий выглянул в коридор. Вдали виднелся столик, дежурный по этажу. Это была строгая, энергичная женщина в голубом форменном костюме с эмблемой гостиницы на лацкане пиджака. Виталий решил поговорить с ней. Когда он подошел, женщина старательно расчерчивала какую-то ведомость. «Извините», — сказал Виталий, — «пустяковый вопрос. Кто-то положил мне в номер записку, а подпись неразборчива. Вы не в курсе дела?» Женщина подняла голову и улыбнулась. «Бывает. Молодые люди на отдыхе, знаете ли. Вы горничную спросите, утром. А как ее зовут?» «Люся. Недавно у нас. Очень старательная. Никаких жалоб». «Все ясно. Спасибо». Виталий ушел к себе, принял душ и растянулся в прохладной чистой постели. Он только успел подумать, что первый день уже кое-что дал ему. Главное, он был теперь рядом с объектом. Однако кто же написал ту записку? Но додумать он не успел. Через минуту Виталий уже спал. Утро принесло целый ряд открытий. Во-первых, Виталий познакомился с горничной Люсей, застенчивой худенькой девушкой, которая густо покраснела, когда Виталий спросил ее о записке, а потом сказала, что записку вручила ей незнакомая темноволосая девушка в белом платье и темных очках, хотя был уже вечер. А в руках у девушки была зеленая софьяновая сумочка на длинном ремешке. Больше Люся сообщить ничего не могла, а Виталию не хотелось ее особенно расспрашивать. Впрочем, кое-что полезное он все же узнал. На пляж Виталий отправился один, Раю он за завтраком не встретил, и вообще ее нигде не было видно. Не было видно и Олега. Так Виталий решил называть мнимого Журавского, тем более что и все окружающие, очевидно, так его называли. Соленый морской воздух, только улавливаемый в парке, на пляже ощущался с особой упоительной силой. И Виталий, оглядываясь по сторонам, невольно полной грудью вдыхал его. Берег был покрыт загорелыми телами в пестрых купальниках и плавках. Некоторые оказались счастливыми обладателями деревянных лежаков, но большинство расположилось прямо на песке, расстелив простыни и полотенце. Кое-кто соорудил даже некое подобие шалаша или навеса, чтобы укрыться от палящих с самого утра солнечных лучей. Виталий стоял в двух десятках шагов от моря, но пробраться к нему, казалось, было немыслимо без риска наступить на кого-нибудь. И вдруг вдали поднялась рука, и женский голос крикнул: «Виталий! Виталий! Идите сюда!» Виталий оглянулся и увидел только поднятую вверх руку над бесчисленными распростертыми вокруг телами. Но по голосу он узнал Раю, и стал осторожно пробираться в ее сторону, внимательно оглядывая людей вокруг. И прежде чем Раю, он заметил Олега. Его компания расположилась совсем близко. Человек 7-8 мужчин и девушек лежали на смятых полотенцах, еще мокрые от недавнего купания, но уже разморенные жарой, лежали в самых разных позах и лениво пересмеивались. Среди них Виталий заметил и Веру. Стройная, загорелая, в голубом купальнике и такой же шапочке, из-под которой выбивались темные локоны, она положила голову на грудь кому-то из мужчин. «Не Олегу», — отметил про себя Виталий, и, прикрыв глаза, казалось, дремала. Олег в стороне болтал с другой девушкой. Виталий прошел мимо и сразу увидел невдалеке Раю и всю ее компанию. Его весело приветствовали. Видимо, он успел тут понравиться. «Идите сюда, бледнолицый брат», — пригласил его один из парней. «Мы заняли вам место в партере».